Глава 24. Находка. Утренний стук в дверь прервал тишину кабинета. Никитин поднял голову от стола, где лежали документы об увольнении. Варвара уже ушла домой переодеться перед работой. «Войдите». В кабинет вошел Орлов. Лицо младшего лейтенанта было опухшим, на губе запеклась кровь. Он держался прямо, но взгляд был болезненным. «Аркадий Петрович, у меня доклад. Виктор, подожди». Перебил его Никитин. «Сначала я должен извиниться». «Товарищ следователь?» «За вчерашнее. Вел себя как свинья. Прости, если сможешь». Орлов удивленно посмотрел на него. «Аркадий Петрович, да ладно. Ну, с кем не бывает. У нас нервная работа, я все понимаю. Вы какой-то странный». «Я увольняюсь из органов, Виктор. Сегодня подаю рапорт». «Что?» — вскрикнул Орлов. «Но почему?» «Дело зашло в тупик. Начальство требует результатов, которых нет. Пора признать поражение». «Но вы же лучший следователь в районе! Нельзя так просто сдаваться!» «Можно и нужно, когда понимаешь, что бессилен». Орлов подошел к столу, оперся на него руками. «Аркадий Петрович, выслушайте сначала мой доклад. Может быть, передумайте». «Говори, раз пришел. Вчера проверил нотариальную контору на Никольской. Там действительно работала Элеонора Дубинина». «Работала?» «Да, уволилась несколько месяцев назад. Никто не знает, где она сейчас живет». «А что говорят коллеги?» «Богатенького папочку нашла себе». Так прокомментировали ее уход. «Что еще?» «А вот это самое интересное». Орлов достал из кармана газетный сверток. «Вчера вечером дворник нашел в мусорном баке это». Он развернул газету. На столе лежал пистолет ТТ. «Где именно нашел?» «В баке, во дворе на Тверской, неподалеку от того дома, где жил Краснов. Дворник каждый день ищет в мусоре что-нибудь ценное. Веревочкой с магнитом выудил». «Отпечатки?» «Нет никаких. Только самого дворника. Дед сразу понял, что находка серьезная, отнес в ближайшее отделение». Никитин взял пистолет и смотрел его. Оружие было в хорошем состоянии, недавно чищенное. «В обойме патроны есть?» «Полное. 8 штук. Получается, из него не стреляли». Никитин извлек обойму, внимательно изучил ее. «Виктор, это увеличенная обойма на 10 патронов. Видишь, она длиннее стандартной». «И что это значит?» «Такие стали делать после войны для специальных подразделений. Разведка, диверсанты, охрана высокопоставленных лиц». «Значит, 2 выстрела все-таки были. А владелец пистолета — профессиональный военный». Никитин отложил пистолет и задумался. «Скорее всего, из этого ТТ и убили Краснова. Профессиональный убийца вряд ли бы выбросил орудие преступления в ближайший мусорный бак. Нелогично, глупо, рискованно». «Согласен». «А может, это было сделано с умыслом? Пустить нас по ложному следу?» «Тоже вариант». Никитин снова взял пистолет. «Отдай экспертам, пусть проверят. Что еще?» «Все». Орлов помолчал. «Аркадий Петрович, неужели вы действительно хотите бросить дело? Ведь появились новые зацепки». «Какие зацепки? Исчезнувшая секретарша и выброшенный пистолет? Этого мало для раскрытия дела». «Но это лучше, чем ничего». «Виктор, я устал. Месяц бился, как рыба об лед. Избил вчера тебя и Кочкина, подозревая в предательстве. Довел себя до нервного срыва. Но никаких «но». Дело передадут другому следователю. Может быть, у него получится лучше». Орлов встал, выпрямился. «Аркадий Петрович, в таком случае я тоже подам рапорт об увольнении». «Не глупи». «Это не глупости. Вы научили меня всему, что я знаю о следственной работе. Без вас служба потеряет смысл». «Найдешь себе другого наставника». «Не найду и не хочу искать». Никитин посмотрел на молодого коллегу, избитого, но непоколебимого в своей преданности. «Виктор, не разрушай карьеру из-за меня». «А вы не разрушайте свою жизнь из-за одной неудачи». Они смотрели друг на друга молча. Никитин чувствовал, как внутри что-то шевелится. Профессиональная гордость, которую он считал убитой. «Ладно», — сказал он наконец. «Дождемся результатов экспертизы. Посмотрим, что скажут про пистолет. Если в самом деле Краснов был убит из него, то будем искать хозяина ствола». «Значит, остаетесь?» «Пока да. На один день». Орлов улыбнулся, несмотря на разбитые губы. «Спасибо, Аркадий Петрович, не пожалеете!» «Посмотрим», — буркнул Никитин. «А теперь иди лечись и Кочкину передай мои извинения». «Обязательно!» Когда Орлов ушел, Никитин еще раз осмотрел пистолет. Увеличенная обойма, профессиональная модификация. Это действительно могло стать зацепкой. Может быть, стоило дать делу еще один шанс. Последний.